Глава 1. 9.32. Мирон. 2. Мёрфи. За окном сирело. Я заметил это в полусне, и в следующую секунду подскочил в постели. Будильник, сука, не зазвонил. Светка, ты чего не разбудила? А Светки-то и нет. Постель вся скомканная. Моя жена любит смять одеяло, обхватить его ногами, обнять руками и сладко спать. Как будто нет рядом большого теплого мужика. Так ты, зараза, сама встала, а меня не разбудила. Хватаю айфон, 09.32, 32, мать вашу, а мне только ехать до работы минут 15, и заряда в телефоне на 40% всего, отошел шнур, падла, Светка, блин, я на работу опаздываю, опоздал уже, брысь из ванной, я умоюсь и побегу, это я уже на ходу, тапки, конечно, не надеваются, когда надо, все через жопу, все лезет под ноги, когда спешишь, а в ванной Светки и не было. Я машинально хлопнул ладонью по выключателю, только вот лампочка не засияла привычным мертвым электрическим светом. Перегорела, что ли? Сразу кручу вентиль вправо, все равно по-настоящему горячая вода пойдет не скоро. Кран сипло засвистел, заухал, забулькал, и стих. А, в жопу все, в жопу. Поеду чуханом, выскакиваю в коридор, раскрываю рот, чтобы крикнуть жену и понимаю. Ее же дома нет, новый, мать его, год. Светка осталась у Францевых догуливать, тогда как я, как правильная Маша, поехал домой. Почему? Потому что вы, Савелий Андреевич, конченый неудачник, не способный сказать нет. И жребий дежурить 1 января пал на вас, а в голове не нашлось причин для того, чтобы отмазаться. Потому, бегом, бегом, ноги, в джинсы, руки, в свитер, и на любимую работу. Нащупал ключ от Самры и нажал прогрев. Хорошо хоть есть не хотелось, у Францевых нажрался на сутки вперед. Ботинки изнутри обдали неприятным холодом. Уже натягивая пуховик, я понял, что в квартире действительно прохладно. Загуляли энергетики, хмыкнул я, угольку не досыпали. Вот же блин, даже энергетики на Новый год слегка позволили себе. Почему наша контора не может взять перерыв на одно разнесчастное 1 января? Мир не рухнет, люди не сойдут с ума в ожидании. Люди вообще, скорее всего, не заметят, что дежурный Коробов в первый день Нового года имени какой-то очередной китайской животины провалялся в койке, маясь с похмелья и посматривая видосики с ее утупа. Во дворе царили тишина и полное безлюдие. Еще бы, так до сумерек будет. Тойота моя, как будто... чувствовала настроение хозяина, завелась сразу, без выкидонов, и мы поехали, по пустыне, ибо на дороге не было ни одной машины, кто 1 января работает, задал я громогласно вопрос и быстро ответил, да никто, сука, не работает, все пластом лежат или волевым усилием выдохшимся шампусиком опохмеляются, и только ты, Савелий, блин, Андреевич, чешешь на никому не нужную работу, светофоры не работали, и я этому только обрадовался. Лететь по пустым улицам было одно сплошное удовольствие. Ну, хоть какое-то удовольствие. Пустой город выглядел таинственно. Вдоль обочин, куча припаркованных тачек. На Котовского какой-то олух вообще оставил машину на проезжей части. Я аккуратно объехал ее, дивясь наглости водила и безалаберности гаишников. Внутри никого не было, только какой-то гнусавый рэпер выдавливал капли таланта из магнитолы. Охренеть, изумился я. Допились ребята, просто бросили и ушли куда-то, и она уже не один час, поди, так стоит, а никому дела нет, изумился и нажал на газ, вот и мне дела нет, вообще, поразительно, однако настроение мое улучшалось, это даже злило, но родной город утром 1 января внезапно оказался довольно интересным, это был новый жизненный опыт, я ведь еще ни разу не выходил в мир в новогоднее утро, раньше, как все, вяло доедал и допивал недоеденное и недопитое, пялился в телеящик, после, в монитор компа. Знать не знал, что творится в мире в это время. И вот, Алиса открыла ключиком заветную дверь и попала в чудесный сад. К бизнес-центру я подъехал без 4 минут. Хвала пустым дорогам. Хлопнул дверью, взлетел по лестнице и вбежал в холл. Свет здесь до сих не включили, да и на вахте никто не сидел. Странно, сегодня же вроде бы сутки Мирона, удивился я. Мирон на работе не бухает, должен быть на посту. Ладно, потом разберемся. Я скакал по лестнице на свой 3-й этаж через 3 ступени. Если успею запустить систему до 10 часов, начальство же преисполнится любви к ответственному сотруднику. Погладит по головке. И больше, сука, не будет его ставить на дежурство в столь прекрасный день. Все, я получил бесценный жизненный опыт, и больше не надо. Вот она, ненавистная дверь. Первый замок, второй замок, третий. Господи, зачем столько замков, как будто мы там золото храним. В 09:59 я ураганом ворвался в офис, на бегу расстегивая куртку и врубая компы один за другим. Куртку-то я снял, а вот компы безмолвствовали. Черные мониторы укоряюще смотрели на меня, как бы говоря: «Сова, ты обуил, сегодня же 1 января, чё за нах?» Испуганно выдохнул я, щелкал снова и снова, проверял сетевые фильтры и бесперебойники, ноль реакции. «Это счетчик, больше нечему, надо глянуть». Собрался идти вниз, уже предвкушая тяжелый разговор с начальством. Почему система не была в рабочем состоянии в 10:00? Рука сама потянулась за курткой, небрежно брошенной на стул. Я вдруг вернулся в реальность и понял, что в офисе весьма прохладно. Прям весьма и еще раз весьма. Окно, что ли, на ночь не закрыли? Нет, все рамы заперты. А в помещении чуть ли не пар изо рта шел. Я застегнулся и вышел в коридор. «Миронов!» — заорал во все горло, чтобы даже внизу было слышно. «Еще один плюс утро 1 января. Можно плевать на окружающих, в силу их отсутствия на работе». Снизу, ни звука. Все-таки забухал. Со злой радостью забурлили во мне мысли. Вот на ком я сейчас вымещу все свои горести и печали. «Миронов, Мирон!» — звал я, спускаясь по лестнице. Звал, как ведьма пряничного домика звала Гензеля и Гретель. Вкратчиво и с хорошо скрытой угрозой. Вахтер охренел в конец. Молчал, как партизан. Он даже скрылся, как партизан, ибо в кондейке я его не обнаружил. Ушел и оставил БЦ открытым. Да и хрен с ним. Щитовая находилась прямо здесь, и она, по счастью, была не заперта. Я откинул крышку, взглянул на пакетники. Все бодро смотрели носиками вверх. Да ладно, поскольку я электрик 80 уровня, то мне вполне логичным показалось, что их могли просто вверх ногами установить. Я начал щелкать рычажки один за другим, перевел все до одного вниз, выбежал в холл, пощелкал выключателями, тишина, в смысле, темнота, вернул все назад, и снова безрезультатно. Вот тут-то факты посыпались на меня, обдавая холодом. Перегоревшая лампочка в ванной дома, неработающие светофоры, безжизненная щитовая, авария. Выдохнул я. Пропало электричество. Во всем городе, как минимум. То ли человек за самым большим рубильником конкретно отметил Новый год, то ли мегафура снесла самую главную опору ЛЭП. Черт его знает. И весь город остался без света. Если честно, я даже вздохнул с облегчением. Теперь-то уж точно не будет тяжелого разговора. Вернее, будет он совсем не тяжелым. Можно смело идти в офис, врубать обогреватель и пить шампанское. Жаль, вот только шампанского я не захватил. Вот дебил. Хлопнул я по своему твердоватому лбу. Как же я включу обогреватель? Реально, вокруг меня собирается порочный круг. Сидеть в холодном офисе вообще не хотелось. Опять же, непонятно. А долго ли? Надо новости посмотреть, сообщил я в пространство и удивился. Что-то часто начал говорить вслух сам с собой. На айфоне уже 32%, и зарядить негде. Ладно, ищем. Нет сети. Да ну нет же. В моих нотках было больше плаксивости, чем гнева. Уже паникую. В принципе, логично. Если у нас глобальная электроавария, то и сетевые вышки тоже не работают. А значит, связи нет. Я сунул айфон в нагрудный карман. В тепле хотя бы медленнее будет разряжаться. Надо вернуться в офис, найти пауэрбанк. А чего так холодно? Я заозирался, как будто в холле должен быть написан ответ на мой вопрос. Температура явно падала, даже в зимней куртке уже прохладно, пальцы стыли. Внутри здания. Или это тоже авария? Стоп, нет-нет, осадил я сам себя. Просто подумаем. Отопление идет от ТЭЦ. Это газ, у него своя труба. А свет — это от ГЭС. Электричество идет по проводам. И ничего нигде вроде не пересекается. А если свет вырубился, и какие-нибудь там насосы перестали качать газ? Я вступил в диалог с собой и на этот раз даже не пытался рефлексировать по этому поводу. Да не может быть, чтобы там не было каких-то дублирующих систем. Не может газопровод зависеть только от сети. Там наверняка какие-нибудь свои источники энергии есть. Мы с моим вторым я зашли в тупик. Выводы напрашивались совершенно ужасные. Мороз, отнюдь не внешний, пробежался по спине. Тушка моя безвольно стекла на ближайший стул. Что тогда? Теракт, война, нападение инопланетян? Последнее я бросил в шутку, чтобы хоть как-то показать абсурдность ситуации. Помогло не особо. Нет света, нет тепла, нет связи и новостей. А не пора ли уже начаться хоть какой-то паники? Я решительно встал и натянул шапку на уши. толкнул дверь и твердым шагом вышел на мороз. Мой родной город совершенно не паниковал. Он спал чистым сном младенца, который еще не голоден и не обделался. А значит, ничто не может его разбудить. «Нет, ты обделался!» – заорал я в молчаливую пятиэтажку прямо через дорогу. Вопль увяз в морозном воздухе и растворился, даже эхо не оставив. Никаких толп перепуганных похмельных горожан, никаких одиноких прохожих, ни одной тебе красной машины МЧС с мигалками или белой скорой помощи, даже ментовского бобика, ну да это ладно. Обратно в бизнес-центр я вбежал. Пулей взлетел до четвертого этажа и обошел каждую дверь на всех четырех этажах. Большинство офисов были ожидаемо заперты, лишь несколько дверей подались моему напору, но внутри я никого не обнаружил. Я даже в туалеты зашел, даже в женские, никого. Снова холл, ноги стали какими-то ватными, а изо рта уже действительно вырывались крохотные облачка пара. Я машинально коснулся рукой ближайшей батареи, еле теплая. Отсутствие информации вызывало зуд в мозгах, но дельных мыслей не появилось. «Вкуснятинка!» – завопил вдруг я. Именно так по-идиотски назывался продмаг на цокольном этаже нашего бизнес-центра. Да, все люди могут спать мертвым сном, все могут взять и не выйти на работу, и я их очень даже понимаю, но только не продавец вкуснятинки, ибо кто, как не он, сможет помочь страждущим и незапасливым горожанам, которым крайне нужно опохмелиться, а во вкуснятинке могут помочь. Там бутыли стоят на любой вкус. Одержимый спасительной идеей, я опять рванул на мороз. Вон она, грубая железная дверь а-ля 90-е и ядовитая вывеска на ней. Схватился за ручку, со страхом и надеждой, и она подалась. Я рванулся вперед, толкнул вторую, уже стеклопакетную, дверь. Тренькнули обрубки бамбука, подвешенные под потолком, и я обрадовался им, как родне. Вкуснятинка работала, зато внутри нее не работало ничего. Ни холодильник, ни лампы, ни продавец. Магазин оказался совершенно пустым и мертвым. Вот это меня окончательно подкосило. Я вяло прошелся вдоль прилавков. Кричать, звать не стал, явно бесполезно. Просто совершил преступление. Посмотрел с надеждой на камеру наблюдения с погасшей красной лампочкой, а потом резко перегнулся через притихшую морозилку и схватил пару бутылок пива. Развернулся мордой к камере, раскинул руки с бутылями в позе Христа и вперил взгляд в окулярчик. «Ну же, мы же в России живем. Попавшему в беду человеку тут хрен кто поможет. А вот наказать за нарушение, тут всегда желающих навалом. Накажите меня!» – заорал я в неработающую камеру, надеясь на чудо. Несколько вдохов я чего-то ждал. Чего? Волшебника в голубом вертолете? Чудес не бывает, сова. Состыковывал бутылки горлышками и открыл одну крышку другой. В этом я спец. Присосался к бутыли и за раз влил в себя половину. По телу изнутри прошелся холод, но через несколько секунд начало разливаться тепло. Хоть и не настоящее, а все приятно. Я сидел в машине и допивал вторую бутылку. Печка грела меня снаружи, слабый алкоголь, изнутри. Я попал в кино. Эта фраза звучит в машине уже в третий раз. Просто так, чтобы разбить гнетущую тишину. Правда, сейчас вышло только более зловеще, ибо звучало под саундтрек из 28 дней спустя. Конечно, радио не работало. Это я флешку воткнул, с любимой музыкой. Рандом в очередной раз доказал, что никакая он не случайность. Я слушал In the House гениального Джона Мерфи, смотрел на абсолютно пустую улицу, пил пиво и периодически повторял. Я попал в кино. Город поработил сраный зомби-апокалипсис. Только сучий холод сразу прибил всех несчастных зомбей, лишенных теплокровности. И я теперь даже более одинок, нежели герой Киллиана Мерфи. Забавно у них с фамилиями вышло, однако, в отличие от него, мне даже зомбей не досталось. Вторая бутылка опустела, и мне преизрядно надавило на клапан. Открыв дверь, я встал прямо возле машины, расстегнул молнию и окропил желтеньким парковку у всех на виду. Чуть было не подумалось, а ведь действительно, если все умерли, то теперь можно делать все, что угодно, но совсем не хочется. Хочется, чтобы кто-то заулюлюкал, чтобы вредная бабка заверещала: «Сталина на тебя нет», а вежливо строгий сотрудник ГИБДД потребовал права. Стоп, это была последняя надежда. Полиция. Если уж что-то и может работать в этом заснувшем мире, так это полиция. Надо срочно заехать в полицейский участок, решил я, стремительно запрыгивая в салон, и осекся. Я ведь так и подумал, полицейский участок, а не отделение полиции. Ну, все верно, грустно улыбнулся сам себе. Я ведь в кино, и не в каком-нибудь, а в голливудском. Руки, меж тем, делали свое дело. Машина заурчала, выехала с парковки, я машинально бросил взгляд в зеркало заднего вида и двинулась в сторону Ленинской, там была ближайшая ментовка. Ехал все время по встречке, сигналил, привлекал внимание, как мог, без толку. Полиция стояла на месте, такая же молчаливо уснувшая, как и прочие здания. Я осторожно потянул за дверь, открыто. Все было строго, без мелодичных бамбуков над дверью, только всепоглощающая тишина. Я прошелся по коридорам, подергал двери, почти все заперты. Зашел в, как это называется, зашел в будку дежурного, нашел надкусанный гамбургер, кучу дурацких бумаг. Слева стоял сейф с торчащим из него ключом. Два полных поворота, и волшебный сундук открыт. Да, так и есть. На полке лежал пистолет в кобуре. Ну, что, идем на настоящий криминал, или только парковку обоссывать можем? Аккуратно вытащил оружие из кобуры. Наверное, это Макаров, я в душе не чаю во всех этих марках и брендах. Стрельбе из него я, разумеется, тоже обучен не был, вот когда пожалеешь, что не бегал по лесам со страйкболистами. Друзья вед звали, а ты только иронично хихикал над ними. Методом тыка нашел рычажок, вынул магазин. Патроны на месте, засунул назад, железка приятно щелкнула. Так, теперь надо найти предохранитель и как-то с него снять. Я рассматривал опасную игрушку со всех сторон. По идее, после этого можно палить. Захотелось тут же начать стрельбу. По лампам, окнам, по всему бьющемуся. Чтобы тут же все выбежали из-за углов и закричали. Все-все, Савелий Андреевич, мы пошутили, прекрати. Я навел ствол на неработающий плафон и не смог. Страшно. До сих пор страшно было взять у дежурного полицейского пистолет и расстрелять его же плафон. Накажут ведь. Ну его. Смутившись, я бросил ствол обратно в сейф и хлопнул тяжелой дверцей. А потом вернулся в машину. Глава 2 за отделением, отсос, туманом. Сбылась мечта идиота, рассуждал я, отогревая пальцы рук и ног. Как в детстве, когда мечтаешь, чтобы все люди вдруг исчезли. И никто тобой не командует. И все магазины твои. С игрушками и с пирожными. Ага, только в мечтах это никогда не происходило зимой. Зло ударил я по рулю и стартанул. Заехал к Францевым, чисто для успокоения совести. Там, разумеется, никого. Ни хозяев, ни гостей, ни Светки. Я вернулся в машину, раздумывая, жалею ли я об исчезновении жены больше, чем обо всех остальных. Выходило, что нет. Меня ужасало исчезновение всех людей, но никого в отдельности. В том числе и законной супруги. Нет, мы неплохо жили с ней, но, как бы подзадолбали друг друга. Видно было, что обоим надо отдохнуть. Только вот как такое в лицо сказать? Ну вот теперь отдохнешь. Где же ты, Света? Где вы все? Люди однозначно исчезли, исчезли вместе с одеждой и личными вещами. Иначе я уже хотя бы раз натолкнулся на кучки одежды. Вариант с зомби-апокалипсисом, по счастью, отпадал. Что остается? Сраные рептилоиды накрыли город куполом, сперли всех людей, а я оказался сбоем в их программе, и кочую по отрезанному от всего мира городу. А еще Кинг вспомнился. Я во сне провалился в червоточину и оказался в прошлом, где нет никого из людей, и скоро припрутся лангольеры и сожрут весь мир, и меня. Эта теория мне совсем не понравилась, ибо вообще не давала вариантов для дальнейших действий. Только сиди и жди неизбежного. С рептилоидами казалось как-то попроще. Можно было попытаться выбраться за пределы купола, и поспешить к нашим. К нашим, которые наверняка уже ведут отчаянную борьбу с врагом и вот-вот победят. Я отвлекся от фантазий, заметив, что уже въезжаю в свой двор. Дома стоял настоящий дубак. Я достал из ниши две дорожные сумки. Напихал туда теплых вещей, белье, немного консервов. Собрал все документы и самые дорогие личные вещи. Ноут тоже забросил. В компе ведь вся жизнь. И эта жизнь сейчас мертвее мертвой. Составил сумки у двери и замер. А куда теперь? Только теперь я понял, что замерзает весь город. Весь. Сейчас на улице где-то минус 15, ночью опустится ниже 20. И такая температура будет везде. В каждом доме, в каждом офисе и учреждении. Я же замерзну. Так, стоп. Я начал лихорадочно соображать. Ужас совсем близкой смерти преобразил меня. Только что пребывал в апатии, а теперь волосы встали торчком от всеобщего оживления организма. Наверняка мозг офигел от новой информации и впрыснул в кровь какие-нибудь бодрящие вещества. Машина уверенно держит тепло, рассуждал я. Но смогу ли я переночевать в ней? Ведь куча фильмов есть про то, как люди в машинах угорали, в самом плохом смысле этого слова, или это было в старых машинах, а сейчас такого нет, проверять сыкотно, и вдруг меня осенило, больницы, они же оснащены какими-то резервными штуками, чтобы никакая авария не помешала, ну, чтобы люди в реанимации не померли, во время операции ничего не отключилось, это была идея, я быстро глянул на телефон, 2 часа дня и 7% заряда, подхватил сумки и, не запирая дверь, поскакал вниз, бежал так, словно холод злодей несся за мной по пятам, областная больница была огромной, я очень давно не бывал здесь, обходился городскими поликлиниками, но сейчас решил действовать наверняка, если уж где и работает резервное электричество, так это здесь, перед выходом из машины натянул на себя пару свитеров и несколько пар носков, замерзать стал уже капитально, а согреться основательно негде. Я открыл для себя накопительный эффект холода. Если ты не можешь по-настоящему согреться, он будет как бы копиться в твоем теле как радиация. Вошел в холл больницы, нифига, темно и холодно, ничего не работало, тихо, не паникуем. Наорал я мысленно на себя, больница огромная, конечно, всю ее осветить аварийная система не может. Нам нужно найти самые важные места. Я прошелся по коридорам и вскоре с невероятным облегчением обнаружил слабо светящиеся красноватые лампы. Аварийный свет. Побежал обратно к регистратуре. Искать по спискам важные места. Нашел хирургию, операционные и понял, мне туда. Найти дорогу в лабиринтах больницы оказалось нелегко, но я стал ориентироваться на звук. В абсолютной тиши больницы мне удалось услышать тихий равномерный гул. Вот на него и пошел. Минут через 10 петляний я увидел надпись на двери. Хирургическое отделение. И полоску света из-под нее. Аллилуйя. Продолжал я жить в голливудском кинофильме. Дернул дверь и с облегчением завалился в живое помещение. Здесь горел свет. Здесь даже было теплее, чем в коридоре, но не настолько тепло, чтобы я рискнул снять куртку. Ничего, жить можно. Подзадорил сам себя и начал осматриваться. В операционных горели яркие лампы, пикали какие-то приборы. При полном отсутствии людей это выглядело еще более жутким, чем безжизненные офисы отделения полиции. Я предусмотрительно вырубал все, что мог вырубить, ибо энергию лучше экономить. В хирургии все-таки было сильно прохладно. Ну, это понятно, рассуждал я. Теплоизоляции нет, так что тепло плавно рассасывается по всей больнице. Это плохо, но гораздо лучше, чем ничего. Я понимал, что, если закутаюсь во все возможные тряпки и одеяла, то ночь при такой температуре протяну. Меня пугало лишь то, что я вообще не понимал, как, за счет чего здесь поддерживаются свет и тепло. Наконец, нашел дверь с табличкой за отделением, выбил ее с пинка и вошел внутрь. Там нашелся небольшой масляный обогреватель, который я тут же включил, и компьютер. На последний я возлагал огромные надежды. Интернет от сотовых операторов пропал, и это понятно, но больница-то наверняка подключена к оптоволокну, может быть, даже напрямую. Допотопный системник заурчал, монитор расцветился красками, и я расплылся в улыбке от счастья. Как же моя жизнь привязана ко всему вот этому, а ведь я не айтишник какой-нибудь, нет, обычный клерк, но комп включился, и я уже счастлив, словно младенца к титьке поднесли. Счастье было недолгим, интернета нет, никакого, не узнать, что происходит в мире, не загуглить, как работает аварийка в больнице. Погоди, хлопнул я себя по лбу, ты, интернет-присоска, забыл уже, что бывают другие носители информации. Оглядел книжные шкафы, куча папок, десятки и десятки дурацких папок, казенщина. Но как же я возблагодарил медиков за их казенщину. Вот только разобраться в этих папках, я аж взмок, тем более, что обогреватель пыхтел вовсю. Планы, отчеты, тонны пустой бумаги, никому не нужной даже тогда. Я просто тонул в документации. Вскоре, стало ясно, что надо искать инструкции. Остальное отбрасывал, не читая. Поиск информации оказался таким мучительным, что я пропустил момент, когда свет с потолка начал слабеть. Лишь, когда лампа мигнула, оторвался от чтения и уставился в потолок. Лампа мигнула еще раз, потом выключилась на несколько мгновений, снова включилась и погасла окончательно. Я обомлел, моментально со всех сторон потянуло холодом, хотя, наверное, это было нервное. За окном начинало смеркаться, впереди морозная ночь, а у меня отняли надежду. Самое обидное, что я почти разобрался в ситуации. В больницах стоят дизельные генераторы, но электричество должно поступать бесперебойно, поэтому здесь установили динамические источники бесперебойного питания. Они продолжают как-то давать ток, даже если внешнее питание отрубается, и за это недолгое время сотрудники успевают врубить свой дизель. Но здесь дизель врубить некому, и местный ИБП потихоньку сдох. Также, наверное, случилось и в остальных отделениях, где есть подобные штуки, и в других местах в городе, которым нельзя отключаться ни в коем случае. Я вскочил и заметался по кабинету. Что-то нужно сделать. Найти здешний дизель, запустить его. Ну, не должен же он быть слишком сложным. Фиг знает, насколько там хватит запаса топлива, но уж на одну-то ночь есть. И тут я замер, потрясенный простым решением. Зачем мне кочегарить дизель на всю эту огромную больницу? Да, еще вопрос, разберусь ли я в нем, и, по итогу, застанет ночь меня в холодной огромной больнице. Одна радость, морг близко, но спасение гораздо проще. Окрыленный, я кинулся прочь из хирургии, бегом, к машине. Заскочил в салон, врубил прогрев, и только тут заметил, что в баке осталось литров 5. Вот это номер. Не хватало только посреди дороги встать. Заглохну и все. Конец. Город станет для меня могилой. Скорее даже убийцей, который пока робко стоит рядышком. Но нож уже в руке, за спиной. Нет, так не пойдет. Я вышел из машины и огляделся. На парковке стояло десятка-полтора машин. Мне туда. По дороге отколупал кусок тротуарной плитки. Подошел к первому универсалу и с размаху разбил заднее стекло. Порылся в багажнике, все не то. Следующий универсал, пусто. А в третьем искомое нашлось почти сразу, силиконовая трубка, метра полтора длиной. Бегом к моей тейтке. Она уже прогрелась, я подогнал ее к крайней машине, бензобаком к бензобаку. И банальным подсосом стал перегонять топливо себе. Горький вкус 90-х, сплюнул я остатки бенза на снег. Именно так, с канистрой и трубкой, мы подростками обносили припаркованные тачки, чтобы потом покататься всласть на дырчике, одном на пятерых. С трех машин я заполнил свою цемры по горлышко, сел и, довольный первым маленьким успехом, рванул обратно в центр. Вокруг темнело, и скажу я вам, темнеющий город без единого работающего фонаря, без единого света в окошке, это то еще зрелище. Вот именно сейчас чувство абсолютного одиночества накатило на меня полностью и поглотило целиком. Темнота вокруг стала совершенно бескрайней, и посреди этой пустой вселенной, я, один-одинешенек, совершенно беззащитный, стало страшно до одури. Я врубил музло, и, хвала рандому, заиграл в колонках Егорка Летов. Ведь нам ужасно холодно, нам ужасно голодно, мы сидим в густых местах, Джа на нашей стороне. Сейчас я упорно слышал в пустых местах, но главное, Джа на нашей стороне, и пофиг на все. Отчаянно оптимистическая песня гражданки оказалась предельно в тему. Я зарычал в унисон с движком, врубил дальнее и снизил скорость, потому что в кромешно темном городе дорогу не было видно вообще. Я сбросил до 20 км, опасаясь наткнуться на брошенную тачку или пропустить нужный поворот. Ориентироваться тоже стало трудно, я видел только очертания зданий, не говоря уже о вывесках. Все вокруг резко стало незнакомым. Раз 10 я останавливался и пару раз даже выходил из машины, чтобы сориентироваться. Почти час ушел у меня на дорогу, но, наконец, моя машина припарковалась у магазина с креативным названием «Лопат нет». О нем-то я в больнице и вспомнил. Несколько лет назад мы всей родней скинулись и именно здесь купили деду подарок – генератор на дачу. Небольшой. Свет подключать, воду поливать. Но я точно помнил, что в магазине были и другие, гораздо больше. И простота идеи поразила меня. Нафига мучиться с огромным дизелем больницы, если можно взять простой доступный генератор и без проблем обогреть им небольшое помещение? Лопат нет оказался действительно прикольным местом. Это был типа садоводческий магазин, но хозяин принципиально отказался от всякого ручного инструмента, о чем наглядно гласило название. Только технически современные штуки, мотоплуги, воздуходувки, бензопилы всякие, и, конечно, бензогенераторы. Мое спасение. Уже не стесняясь, я разбил окно и залез внутрь. В магазине было почти так же холодно, как и снаружи, так что нарушение теплового контура проблемой не стало. Внутри оказалось еще темнее, чем на улице, айфон же благополучно сдох. Долго шарил по прилавкам, практически на удачу, но нашел фонарик. Потом добрался до кассы, выбрал нужные батарейки. Есть свет. Зашарил тонким лучиком по салону, генераторы нашлись почти сразу. Схватил один и задумался. Нужен бензин, нужны удлинители. Блин, я как будто в квест-комнату попал, только холодно очень. Время поджимало, я действительно замерзал. Прошел в заднюю часть магазина, там нашлась небольшая каморка и даже с раскладушкой и одеялом, для сторожа или еще для кого, непонятно, но пофиг, ночевать буду тут. Вернулся в салон, откопал две 10-литровые канистры и побежал на улицу. Насосал бензина из местных машин и рванул обратно, отодрал сетевой фильтр от кассы. Все, нужные элементы есть, надо собрать. Генератор поставил в коридорчике, метрах в трех от каморки, залил туда масло от своей машины, искать специальное не было ни времени, ни сил, ни желания. Потом, бензин, дернул стартер, завелось с первого раза, я заорал от счастья, и замер. Обогреватели, я так старательно думал о генераторе, что совсем забыл о самом главном. Твою мать, твою мать, твою мать, испуганно забубнил я и метнулся обратно в салон магазина. Зашарил по полкам и невыразимому облегчению обнаружил целую линейку приборов, дарующих тепло. Не глядя, схватил два самых больших и поволок их в камору. Попутно снял с кассы настольную лампу и тоже уволок к себе. Установил обогреватели вдоль стены, протянул удлинитель, подключил. Они не грели, лампа тоже не светила, даже на сетевом лампочка не горела. Что за фигня? В коридоре старательно тарахтел генератор, а тока нет. Я ринулся в коридор. Что с тобой не так, тварь? Цедил я сквозь дрожащие от холода зубы и светил на генератор фонариком. В голове вертелось, где же у него кнопка, может, что-нибудь внизу есть. Начал щупать руками, обжегся о мотор. Может быть, вилку не до конца вдавил, вынул, сунул вилку, без результата. И тут мои замерзшие пальцы коснулись маленького рычажка, я его даже не разглядел в свете фонарика. «Это ты, гаденыш?» – неуверенно спросил я мертвый кусочек металла. Выдохнул и переключил рычажок. В каморке замерцала светодиодная лампа. «Да, сука!» – завопил я, метнулся в каморку и прижал ладони к ребрам обогревателей, окоченевшие пальцы явно почуяли тепло. «Живем?» – предательские слезы потекли по моим щекам. Мозг отказывался понимать, что именно сейчас решался вопрос моей жизни. Любая неудача, и я умру. По-настоящему, навсегда. Люди исчезли, а я просто сдохну тут, стану закоченевшей ледышкой. Меня трясло от ужаса и облегчения, что мы говорим Богу смерти. Да прекрати ты. Оборвал я сам себя с этим дурацким юморком, заставил встать, вытереть слезы и выйти наружу. Еще раз, подбодрил я сам себя. Последняя ходочка, и назад, в тепло. Сходил к машине, вырубил движок и забрал свои сумки. Вернулся меньше чем через 5 минут, а в каморке уже явно начало накапливаться тепло. При свете лампы я распотрошил сумки, напялил на себя все, что еще могло налезть. Прочим шмотьем затыкал все щели в двери. Наконец, замотался в одеяло и завалился на раскладушку. Вы бывали когда-нибудь счастливы? Я точно. Именно в тот момент, когда понял, что прямо сейчас не умру. И, скорее всего, буду жить еще завтра. Такие мысли осчастливливают. Тело согревалось медленно, отвратительно медленно, но однозначно согревалось. Я крутился и елозил, потом выпростал руки и достал уснувший айфон. На сетевом фильтре оставалось свободное гнездо, так что я вынул из кармана сумки зарядку, воткнул один конец в розетку, другой – в телефон. Привычное действие, без совершения которого организм отказывался спокойно отойти ко сну, уже на уровне инстинкта. Маленький замерзший айфончик подумал, и вспыхнул робким матовым светом, а я посмотрел на него и выдохнул. «А нахрена ты теперь мне нужен?» Телефон не обиделся, видимо, признавал правоту моих слов. «Разумно. Эпловские приблуды вообще разумно устроены. Вот и мне пора стать разумным и признаться себе, что я слишком часто начал разговаривать с неодушевленными предметами. Не к добру это. Хотя, всего один день прошел, а сколько всего должно пройти?» Испуганно выдохнул я. «Действительно, я так был одержим сегодняшним днем, что даже не подумал про завтра, в более философском смысле этого слова. Насколько я тут, на неделю, месяц, или буду жить до весны по каморкам, дожидаясь тепла, а потом, вскопаю в парке огород, засажу семенами, проживу тут еще лет 30, и все это время один. Я проживу столько, сколько нужно, чтобы выбраться к своим», зло оборвал сам себя, и даже удивился тому, как четко поставил цель дальнейшего существования, и тому, что убежден, остальные люди живы, они где-то есть, они ждут меня, надо только добраться до них. «Нормально», — хмыкнул я в одеяло, — «как программа партии, сойдет. Теперь нужен гимн для поднятия бодрости духа и единения с самим собой. Гроб меня сегодня уже выручил. Надо снова к нему обратиться. Вот и пригодился айфон. Я порылся в незаконных сохраненках, нашел нужное, улыбнулся и нажал плей. Замотался в одеяло еще плотнее, пока из айфона под рваные звуки панковских гитар неслось мягкое. Туман, туман, седая пелена, далеко-далеко за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Сон пришел незаметно, и был он так нестерпимо сладок, сколь и недолог. Зимняя ночь ломилась в мою каморку, обогреватели с большим трудом защищали меня от внешнего врага. Не раз просыпался я, каждый раз пугался темноты и тесноты чужой каморки. Смутно помню, как в 3 часа ночи заставил себя встать и вылезти наружу, чтобы отключить генератор. Во-первых, опасался, что бензин кончится и генек рванет. Хотя, вру. Разве придумаешь такую умную мысль с просонья? Разве заставит она тебя подняться и выйти на лютый мороз? Так что во-вторых. Во-вторых, нестерпимо душно стало в 2-метровой каморке. Не жарко, скажу даже, едва-едва тепло. А вот дышать совсем нечем. Вот и поднялся я среди ночи. Рискнул остатками тепла, лишь бы совсем не задохнуться во сне. В итоге, без будильников, без иного шума проснулся я достаточно рано. Будильником стали ноги, которые начали мерзнуть. Сел я на раскладушке, не снимая одеяла. Потянулся к двери, толкнул ее тихонько. Створка приоткрылась, и в каморку хлынул нестерпимый свет. Глава 3. Леденец, полет лома, бомж в Дольче Габбане. У Марины ее Колька квартиру в Леденце купил. Даже ипотеку не брали, не без желчи в голосе пробурчала Светка, зло размешивая майонез в чашке с пельменями. Ну, как не без желчи? Желчью кухню всю уже затопило. Я не стал развивать мысль о том, что странно, откуда у хозяина 3 задрипанных ларьков в Чигирях взялись деньги на, пожалуй, самую дорогую жилплощадь в городе. И неизвестно, чем в этих ларьках приторговывают. Тем более, не стал говорить о том, что Марина у Кольки тоже зарабатывает. И вроде неплохо, но все равно, бесконечно далеко от хаты в Леденце. На языке вертелось предложение не налегать на пельмени, и на фигуре будет меньше сказываться, и, глядишь, на квартиру накопим, но благоразумие взяло верх. Молодец Колька, просто порадовался я за образцового мужа ненавистной центральной подруги жены, только на это и способен. Рыкнула моя супруга и принялась вымещать злобу на ни в чем не повинных пельменях. Я же залпом допил чай, утративший всякий вкус, и бегом-бегом на работу. И вот я стоял перед Леденцом с ломиком в руках. Ну, что, Света, обдал я себя облачком пара, какую хочешь квартиру, выбирай любую. Леденцом у нас в городе прозвали элитную 16-этажку, которую возвели в самом центре, историческом и деловом, вопреки всем существующим административным ограничениям. Дом расписывали как самый элитный и современный. Новейшие благоустройства, технологические начинки, вплоть до обустройства квартир системой «Умный дом». В общем, кусочек загнивающего Запада посреди процветающей России. Дом окружили совершенно непреодолимым забором, который, при этом, ничего не скрывал. Каждый горожанин мог посмотреть на роскошь и благолепие, которое досталось избранным. Только посмотреть и истекать горькой слюной зависти. «Подбери слюни, Света», — вздохнул я. «Теперь это все наше». Невидимая Света покорно кивнула. Теперь, в моих фантазиях, она была намного тише и покладистее. Даже постройнела и похорошела. А шел всего-то 2-й день. 2-й день моего невольного отшельничества в безлюдном снежном аду. Я чудом пережил 1-ю ночь. И теперь нужно основательно подготовиться ко 2-й. С раннего утра я выбрался в центр и прошвырнулся по окрестным бутикам. В этом был свой шик. Подбираешь кирпич, разбиваешь в хлам витрину, заходишь и берешь все, что хочешь, игнорируя ценники. Сначала перекусил, потом переоделся потеплее. Ну и всяких кофт, свитеров, пледов набрал, полную сумку. Плевать на бренды и стили, мне нужно тепло. Такая вот возникает переоценка ценностей, когда остаешься один в зимнем обесточенном городе. Что, не планируете такое для себя? Я вот тоже не планировал. Еще по дороге насосал 2 канистр бензина, закинул сумку с консервами и задумался о жилье. Ну, не жить же в каморке магазина. Ну, и выбирать долго не приходилось. Леденец торчал над приземистыми торговыми центрами фаллическим гештальтом, который заронила в меня любимая женушка, сияя на солнце разноцветным стеклом и пластиком. Похоже, пришло время его закрыть. Постукивая ломиком о бедро, Я прошел мимо забора зависти. Вход на дворовую территорию вел через особое небольшое здание, где сидела строгая охрана. Раньше сидела. Магнитные замки дверей не работали. Я потянул за ручку, вошел и обомлел. Помещение оказалось двухэтажным, уходя на подземный уровень. Внизу можно было сразу пройти на парковку, а поверху – во двор. И вот в этом малоприметном снаружи здании висела огроменная люстра, не меньше 2 метров в диаметре. Двухметровая люстра на проходной, а в Африке дети с голоду мрут. Я, почти не думая, метнул лом в ни в чем не повинную люстру, и уже под звук бьющегося хрусталя подумал, что теперь придется лезть за ним вниз, на цокольный этаж. За злобу всегда приходится платить. Зимой заснеженный двор оказался не так впечатляющ, как летом, так что пока ничто не могло вытеснить из головы пафосную люстру. Я зашел в первый же подъезд, ожидая всякого, но нет, довольно обычный подъезд. Да, просторный, да, чистый, да, в изысканном кафеле. Цветы на подоконниках уже скукожились от мороза. Удивительно, но лом не пригодился. Потянул за ручку левой двери, и она открылась. Эти хозяева даже не заперли дом на ночь, полагаясь на надежность охранников, осеянных светом двухметровой люстры. Живут же люди. Присвистнул я. Да, Светка, видишь, как я теперь зажил. Не только квартира в Леденце, но и мебель по высшему разряду. Жаль, ты не оценишь. И я начал оценивать сам. В квартире было всего 2 комнаты, зато такие, хоть в футбол играй. В зале устрою склад и генераторную, рассуждал я по-хозяйски. Рядом балкон, там бензин буду хранить, а в спальне сам поселюсь. Как раз и окно на юг выходит. Правда, во двор. Ну, да мне вида ни к чему, просто чуток потеплее будет. Воодушевленный, я практически побежал к машине. Бег – это не только от радости. Все-таки зима кругом. И уже мучительно хотелось согреться. За несколько ходок я перевез в новое жилье 3 генератора, штук 6 обогревателей, целый пакет удлинителей. Захватил несколько настольных ламп, плитку для готовки, завершающим рейсом собрал целый ворох одеяла и заскочил в алкомаркет за самым дорогим винишком. Все-таки новоселье. Ничего не понимаю в винах, решил довериться ценнику. Выбор оказался небольшой. Почти все бутылки полопались. Но кое-что уцелело в битве с морозом, да по кетеванной бормотухе опускаться не пришлось. Вот на это и ушел весь день. С одной стороны, моя цемра не сильно вместительная. Но главная причина – долбанный элитный дом. Каждый гинек, каждый пакет со шмотьем пришлось тащить с улицы через пафосный блокпост, через двор, до подъезда в сердцах. После каждой ходки я добивал ненавистную люстру. Ну, хотя бы этаж первый. Перед последним рейсом я уже запустил первый генератор, составил цепи и включил почти все обогреватели в спальне. Вернувшись с одеялами и венцом, почувствовал нотки тепла, однако, явно недостаточные. Ну, это понятно. Дом за 2 дня капитально промерз. Стены, пол, ледяные. Они сейчас в себя все тепло забирают. Надо жарить непрерывно, хотя бы всю ночь. Тут я понял, что не зря пер на своем хребте тяжеленные генераторы. Через каждые 3-4 часа их придется менять, чтобы техника не поломалась. И комнату надо хорошенько законопатить. Одеяло и пледы быстро пошли в ход. Я закрыл ими окна и дверной проем, оставив лишь небольшой проход для прогулок в соседние помещения. Так, ну, это точно окончание рабочего дня, объявил я сам себе и велел заняться ужином. На плитке разогрел банки с тушенкой и тунцом, подогрел заледеневший хлеб, вскипятил чаю, пошастал с фонариком по кухне, нашел умопомрачительной красоты пару бокалов. Даже знать не хочу, сколько они стоят. Взял один. Да, Сява, тяжко в одиночку придется, обнадежил самого себя. Одиночество только за работой не чувствуешь. В общем, новоселье было испорчено в самом начале. Вино оказалось мерзким на вкус. То ли я ничего не понимаю в высоком искусстве виноделия, то ли заморозка и разморозка влияют на него фатально. Сидя на ворохе одеял прямо в постели, я макал белый хлеб в шкварчащую тушеночью жижку и запивал это красным полусладким за 12 тысяч рублей. От вина или нет, но постепенно становилось теплее. Я смог раздеться до легкой кофты и подштанников. Впервые за 2 дня я совсем не мерз, и это было кайфово. Жить можно. Что у нас на завтра? Вальяжно спросил я сам у себя, слегка вращая изысканный бокал со скисшим вином, надеясь, что это как-то поможет улучшить вкус. «Продолжаем генеральную стратегию выживания, Савелий Андреевич», – пробасило мое альтер-эго. «Пока еще мы не обеспечили себя всем необходимым. Так что с самого утра шмонаем магазины, на предмет самого важного, еды, тряпья, бытовых вещей. Нужно максимально все продублировать, в доме, в машине, чтобы при любой внезапной поломке я не загнулся. Эту мысль я обдумывал уже с утра. В мире холодины не так уж и страшно жить. Тут у меня для выживания есть все и еще чуть-чуть больше. Страшны только форс-мажоры. Я иду по безлюдным местам, и в машине накрываются свечи или аккумулятор. Колесо пробивается, рвутся ботинки посреди снежных сугробов и так далее. Любая маленькая авария может меня убить. Поэтому и генераторов в квартире должно быть не три, а еще больше. Генераторы, разморенные теплом и алкоголем, я совсем забыл, что второй генек работает уже четвертый час. Надо срочно менять. Скинув одеяло, я метнулся в коридор, взвыл от лютого холода и бросился назад. Натянул теплый шмот, обулся и прошел в зал. Быстро, пока из тела не утек накопленный жар, заправил третий генератор, подключил его и метнулся назад. Взял бутылку с недопитым алкоголем и подозрительно прищурился. «А ведь ты опасен», — высказал я, наконец, все свои подозрения. «Нельзя мне расслабляться, ни на миг нельзя контроль терять, подстраховать-то некому». Приподнял полог одеяла, приоткрыл дверь и выставил фуфарик за порог, словно нашкодившего котенка. «Давай пока до лучших времен», — вздохнул я. Еще раз тщательно проверил генек, потом плотно закутал дверь в комнату, разделся, нырнул под одеяло и не мог уснуть, наверное, с час. В голове шумело, в животе урчало, мысли будоражили. Я изо всех сил старался не думать о чем-то дальше, чем на один день, но труднее всего управлять не миллионами других людей, а одним собой. Что будет дальше? Как буду жить? Совсем один, в страхе перед малейшей ошибкой, форс-мажором, которые убьют меня, походя, и не заметят этого. Меня, единственного человека во всем городе. Или не только городе. Господи, ну почему я не напился и не вырубился? И вырубился. Точного момента пробуждения я не помнил, но зато быстро понял, что утро начнется не с шопинговых планов. Мне нужен туалет. Причем, срочно. Гадить в унитаз при неработающей канализации смысла не было. Это то же самое, что гадить у кровати. Копать какие-нибудь отхожие ямы невозможно по целому ряду причин. Это и зима с землей промерзшей, и обилие асфальта и бетона в нашем урбанистическом раю. Да и далековато на улицу бегать. По морозу-то, времени на раздумье оставалось мало. Я натянул теплое, обул теплое, достал верный ломик и вышел на площадку. Рандомно жертвой номер один была назначена квартира напротив. Та оказалась заперта. Но двери в этом роскошном доме в плане обороноспособности не выдерживали никакой критики. Я же был предельно целеустремлен, так что раскурочил замок за полминуты. Рванул в ближайшую комнату и выпростал весь праздничный новосельный ужин. Потом посидел, подумал и решил, что, видимо, это и есть лучшее решение. Квартира под туалет оказалась гигантской трешкой. В ней только кухня-столовая была больше половины всей моей квартиры из прошлой жизни. Невольно захотелось разбить еще какую-нибудь люстру. Гадить сюда я могу не один месяц, и вонять до весны не будет. А потом на этаж выше перееду. 16 этажей, 4 подъезда, да мне полжизни потребуется, чтобы этот дом засрать. Почему-то мысль, что я медленно, но верно загажу весь дом нашего местного олигархата, грела мою душу лучше водки. Даже фантазии начались. Вот проходит несколько лет, и все люди внезапно возвращаются в свои дома, как будто и не было ничего. И эти сливки нашего печального общества возвращаются в свои суперупакованные хаты, а там все в дерьме. С первого по 16 этаж раздается вопль отвращения напополам с гневом, а напротив дома сидит бомжеватого вида дядька. Лохматый, бородатый, в грязных обносках с лейблами Дольче и Габбана. Сидит прямо на бордюрном камне и улыбается счастливый. Честное слово, это была такая сладкая мечта, что я даже присел на ледяной диванчик, чтобы ее посмаковать, но ненадолго. В мире холодины есть только одно по-настоящему сильное желание – попасть в тепло. Было еще совсем рано, но я решил уже не ложиться. Поменял генератор, врубил все обогреватели на полную. Чайник вскоре закипел, я запарил бич-пакет, чтобы не тратить время, покрошил в тюрю краковской колбасы, да нажрался жирно-горячего так, что хотелось в потолок рыгать, и рыгнул. Разлеживаться не стал, быстренько замотался в 100 одежек и врубил машину на прогрев. Сегодня мы идем на шоппинг. Это был кайф. Я не спеша подъехал к самому дорогому супермаркету в городе. Знаете, такому, где даже соль не соленая, а, прежде всего, полезная. где килограмм пророщенных ростков какого-нибудь льна, банальной травы, стоит дороже моих джинсов. Припарковался у центрального входа, лениво посигналил. Никакой реакции. Я посигналил чуть более раздраженно. Вы там офигели, что ли? Я для вас недостаточно важный клиент. Открыв дверцу машины, вылез наружу с заранее припасенным кирпичом в руке. Взмах и огромная витрина разлетелась вдребезги. Да чего красивое зрелище в лучах морозного солнца. Не спеша прошел в холл, отпер двери изнутри, взял одинокую тележку, и началось. Берем только самое дорогое. Все, что находится на ценовом потолке. Самые дорогие консервы, невероятно качественные и дорогие спагетти, супераппетитные шампиньоны, мясо, только вырезка и только охлажденка. Да, она тоже давным-давно замерзла, но главное, что ее предприимчивые торгаши в воде не замораживали. Чистое мясо, и уж я его пожарю. Завернул за угол, икра. Просто рукой смахнул в корзину всю батарею зелененьких баночек с красной икрой. Увидел странную надпись «Икра сама», и тоже к себе. Сыры, колбасы, чтобы не дешевле тысячи за кило. Плесень проигнорировал, эти богемные штучки не по мне. Зато набрал белого полутвердого сыра, такое я люблю. Наконец-то я попробую пельмени по 600 за небольшую пачку. Сколько раз проезжал мимо и гадал, насколько же они лучше обычных. Во вторую ходку я все-таки одумался и набрал овощей. Как-никак зима, витамины очень нужны. Помидорки и огурцы не трогал, они после разморозки наверняка испортятся. Засыпал тележку фиолетовым луком из Марокко, филиппинской морковью. Лук, конечно, вызывал понятные опасения. Я точно знал, что этот овощ полную заморозку переносит фатально. В смысле, не переносит и превращается в кашу. Но это же важнейший витаминный источник. Попробуем, что тут поделаешь. Вдруг марокканским луковицам и минус 30 нипочем. Потом пошел дальше. Брокколи, цветная капуста, узбекский перец, всего понемногу. А затем наткнулся на чайный отдел, с нездоровым закосом под Китай. Ну, знаете, все эти резные чабани, пиалы тонкого фарфора и прочий пафос. Но зато чай. Я тут же полез через прилавок и собрал все лепешки прессованного пуэра, надеясь, что среди них найдется по-настоящему мощный и забористый чай. Потом прошелся по рядам, пособирал несколько банок, ориентируясь исключительно на аромат. Улуны пошли первым делом, но не остались без внимания и наши таежные чаи. Как же здорово, когда можешь брать, что хочешь без ограничений и, не задумываясь о цене, все-таки детская мечта слегка воплощена. В завершение я набрал десяток пятилитровок с питьевой водой. Не знаю, что за вода может стоить 400 за бутылку. Наверное, она исцеляет раны. Что ж, такая мне точно пригодится. Но в любом случае, сейчас эти пятилитровки для меня дороже самого элитного вискаря. Конечно, в городе можно поскрести снег, но пить такую талую воду, это разновидность самоубийства. Еще можно до реки добраться, лунку вырубить. Но с бутылями кажется попроще. Да и качество воды в разы получше. Я завалил пятилитровками заднее сиденье моей Цамры и торопливо прыгнул в теплый салон. Ну, вот, Савелий Андреевич. На первое время хватит, а потом запасемся уже капитально. Глава 4. Элитный батон. Трансерфинг. Соси бензин. Уезжая из дома, я на всякий случай генератор вырубил. Мало ли что, а я на шопинге. И, надо признаться, за несколько часов отсутствия хата выстудилась капитально. Настолько капитально, что я отказывался снимать теплые. Вот те раз, почесал я мысленно затылок. Это же придется теперь жарить сутками напролет, чтобы не замерзнуть. На календаре всего лишь 3 января. До весны еще жить и жить. Тем не менее, сегодня у меня праздник. Я отогрел белоснежный элитный батон, нарубал его тонкими шматами, густо помазал каким-то очень полезным сливочным маслом и, не жалея себя, засыпал эти куски красной икрой, дорогущими сервелатами, нежнейшими пармезанами. Хозяйский бокал на этот раз был наполнен полрожи. Шампанское радостно пузырьковало, а я сразу заткнул горлышко пробкой и убрал подальше, чтобы не увлекаться, пометуя вчерашнее. Аристократический ужин нарушало только то, что я все еще сидел в куртке и вязаных носках. Комната нагревалась медленно, да неприятного медленно, а вот газировка порадовала. Судя по первому же глотку, шампусик замораживания пережил гораздо лучше. Либо этот поль рожи настолько хорош, что его вкус уже ничто не испортит. Пил я неспешно, смакуя каждый маленький глоток, что твой истинный ценитель винной лозы. И, когда изысканный бокал показал дно, Комната более-менее прогрелась. Я расстегнул молнию куртки. Конечно, при таких температурах пол со лба не утереть, но жить можно относительно комфортно. На последние два бутера с икрой я смотрел снисходительно. Запихал в себя один из них и на второй глянул уже с отвращением. «Не могу я ее проклятую есть», – процитировал великого Верещагина и отпихнул тарелку ногой. «Но это я, понятное дело, лукавлю. И корочка вкусная, питаться ею я теперь намерен с завидной регулярностью. Просто сейчас обожрался. И, разумеется, в такие моменты возникает в человеческом организме неудержимая тяга к прекрасному. Да, культура – это удел зажравшихся, коим не нужно бродить по морозу и шмонать магазины. Древние фараоны жаждали пирамид, вавилонские цари, висячих садов, а чем хуже Савелий Андреевич. Я бы сейчас с удовольствием посмотрел какую-нибудь киношку, ну или сериальчик, с просторов разлагающегося тлетворного Запада. Окультурился б, увы, все сериалы и кино остались в интернете, совершенно для меня недоступным. Можно сказать, в мире холодины появилась настоящая параллельная реальность. Теоретически интернет существует, и все фильмы и вообще вся информация в нем тоже существует. Физически, закодированная миллиардами нуликов и единиц. Но пока вся эта махина не включена, пока не пропущен ток, то интернета как бы и нету. Такой вот парадокс. И всех генераторов моего города не хватит, чтобы оживить эту параллельную реальность. А в ней, блин, все. Я, конечно, достал свой верный айфончик с хитро запрятанной в нем музыкой. Нажал play, и приятные звуки Slipknot подретушировали гнетущее чувство одиночества. Но это было не совсем то, что нужно. Во-первых, музыки в телефоне немного, я же не планировал оказаться в такой ситуации. И при подобном дефиците информации, в который я попал, меня подборочка любимых треков очень скоро начнет невыносимо бесить. Интересно, почесал я заросший подбородок, а музыкальные магазины вообще существуют еще? Кто-нибудь пользуется болванками? Вряд ли, в нашей консервативной стране все поголовно перешли на Spotify или Яндекс.Музыку. Мысленно поставил себе галочку. В мысленный же раздел заняться, когда решу первоочередное. Ну, а сейчас-то что делать, не поверите, но даже почитать захотелось. Только здесь та же проблема. Я заходил в приложение и покупал очередной том Водянистого, поедал и забывал о его существовании. Раз в год, дабы считать себя интеллектуалом, также покупал очередной шедевр Пелевина, и тот отправлялся туда же. То есть, книги сейчас живут в той же параллельной реальности. Нет, я, разумеется, знаю, что книги есть, их полно в магазинах, на каких-нибудь буккроссингах, и в квартирах, где живут книголюбы. Но это же где-то, а там, мороз. Короче, я злопнул себя ментально, вальяжно развалившегося и икрою обожравшегося. Хорош валяться. Вернул носки на ноги, застегнул куртку и даже шапочку натянул на макушку, и осторожно приоткрыл одеяльный занавес. Оттуда и так тянуло, а тут прямо обдало холодом. Капец просто. Все-таки вышел. Прошелся с фонариком по неприлично широкому коридору, по демонстративно огромной прихожке. Ну да, какие тебе книжки, Сова? Ты о чем? Вон, на тумбочке лежит пачка глянца, но я еще не настолько духовно голоден, чтобы жрать этот пророщенный лен вместо нормальной еды. Заглянул в нишу в полстены, лениво поковырялся на полочках. Особых надежд не питал, так больше подышал духом Дольче энд Габбана, распиханных по коробкам. Но неожиданно повезло. В ящиках со всякими гаджетами наткнулся на читалку. Reader on Xbox был большой, электронные чернила, все дела, от него пахло большой денюжкой. Конечно, абсолютно разряжен. Но уж на него-то, в отличие от всего интернета, у меня бегающих электронов хватит. Побежал в припрыжку в комнату, с блаженной улыбкой окунулся в тепло. После холода прихожки мне даже показалось, что в жилом помещении жарко, и сунул ридер заряжаться. Около часа искал, чем себя занять, а потом кинулся к читалочке, нажал заветную кнопочку. Вообще, раз уж она лежала в коробке в нише, то меня изначально терзали подозрения, что ею не пользовались, и электронная память преисполнена девственной чистотой. Знаете же этих богатых. Главное, чтобы было, и желательно, чтобы дороже, чем у всех. Но нет, экранчик нехотя замерцал, освещая меня матовым отблеском надежды, и на нем выплыл заголовок. Трансерфинг реальности. Вот ты сука. Я в ярости размахнулся, чтобы треснуть ридером об стенку. Потом испуганно сдержался. Дорогая все-таки вещь. Но еще через миг подумал. Да чего жалеть-то, я этих читалок полный чемодан завести могу. Ты мне книжку дай почитать. И с чувством засадил гаджет прямо в стенку напротив. Он и тут меня разочаровал. Не разлетелся праздничными брызгами, а лишь треснул узорочной сеткой и шмякнулся на пакет из дневной добычи. В общем, духовная жажда осталась не утолена, а я не настолько сумасшедший, чтобы тащиться за книгами в темнеющий ледяной город. Нет, ночью он превращался в одну сплошную непроницаемую пугающую черноту. Если днем гонять по абсолютно пустым улицам было даже интересно и, уж простите меня, немного весело, то ночью даже выглянуть в окно страшно. Полная темнота пугала, нет, фиговое слово, ужасало, как будто, до боли знакомый город исчезал, и его подменяла жуткая инфернальная его ипостась. И я, маленький и слабый поросенок Наф-Наф, запирался от нее в своем домике крепости, который защищал от ночи только усиленное сердцебиение генераторов. Остановится сердце, и каюк. Так-так-так, оборвал я неприятный ход мыслей. Давайте-ка черпнем из закромов позитива. Рука даже потянулась к початой бутылке, но я это поползновение в последний момент пресек. По алкашке в депрессию скатиться легко, как по анальной смазке. Нужен план, нужен конкретный план, который меня займет. Кричал я сам себе, и план нашелся. А что, если тщательно обшмонать соседские квартиры? Ну, понятно, что социальный срез тутошних жильцов красноречиво проявился и в этой квартире. Вряд ли, другие меня чем-то удивят. Но ведь среди мажоров могут оказаться читающие люди, могут. И не только в книгах дело. Всякое интересное можно найти у местных богатеев. Сейчас даже предположить трудно, что именно. Интрига. Она меня и впрямь оживила. Я словно предновогодний ребенок, не знающий, что же ему положат под елочку, весь извозился, пытаясь придумать, чем же удивит меня изысканный быт богачей. Увы, фантазия моя оказалась скудна. Желая помучить своего внутреннего ребенка, я еще решил отложить поход на завтра, ибо за окном уже черно, и все хорошие дети должны ложиться спать. Разобрав пакеты с едой и решив, что можно вынести на мороз, а что лучше оставить здесь, я еще раз выбрался наружу с морозоустойчивой снедью, заодно переключил генератор и юркнул назад. Лишь оказавшись в постели под тремя одеялами, я постепенно начал чувствовать настоящее тепло, и паскудный организм тут же приказал мне идти в туалет. «А-а-а, болять!» – зарычал я.